Мы подготовим несколько тайных выходов в главные пещеры, — продолжал Арло. Погасим огонь в одном из факельных туннелей. Надеюсь, вам удастся достать огнетушители и пожарные костюмы. И спустим отряд через тыловые туннели. Нам потребуется несколько глубоких и узких скважин в полу. Нужны бурильные установки. Доставьте их сюда через 3 часа. Никто не задавал ему вопросов. Миньонетки разошлись. Арло отпустил камнетесок пастись, а сам прилег вздремнуть. Он понимал, что глупо растрачивать себя до начала настоящей битвы, ведь он еще не совсем поправился. Ему снилась Вальгалла, чертог в Асгарде, где пировали боги. Тор веселился там вместе со своим отцом Одином, верховным богом, а с ними были Фригга, златовласая Сиф и низшие боги. Вдруг появился Локи. «Пируй вместе с нами!» — пригласил его Один. Но Локи колебался. «Почему я должен пить с тем, кто наставил рога своему бестолковому сыну? Думаете, я не знаю всех ваших тайн, лицемеры?» Арло проснулся в холодном поту. Чем в это время занимались Атон и Досада? Сейчас они находились за пределами его телепатических возможностей. Его взгляд уловил какой-то сигнал. Он присмотрелся и обнаружил стоявшего рядом с болью Ксеста. Он был точно такой, как в видении. На 8 длинных ногах, шарообразное тело чуть больше человеческого кулака. Он был ярко-оранжевым. Вероятно, об этом сообщило Орло видение. Но в реальности цвет его удивил. Он тут же осознал, что это был цвет напряжения. Тяготение здесь было для Ксеста больше обычного, и иномирянину приходилось предпринимать постоянные усилия, чтобы к нему приспособиться. Этикет же требовал, чтобы Орло не обращал на это внимания. «Извини, что разбудили тебя», — сказала миньонетка. «Я говорю от имени Ксеста. Он такой же телепат, как и мы, только намного сильнее. Я перевожу его сигналы». Оказалось, что большую часть мыслей этого создания Орло понимал непосредственно, но решил этого не показывать. Он плохо знал галактический язык знаков, не имея возможности поупражняться с галактическими существами, поэтому перевод был ему весьма полезен. Он сообразил, что затевается нечто важное. «Продолжай. Тебе на ум давит нечто, внушающее отвращение». «Конечно», — согласился Орло. «Рагнарёк. Битва всех времен». Ксест засигналил, и боль вновь заговорила. «Бедокур, Локи, Хтон. Они вошли тебе в разум, когда твоя бдительность ослабла, чтобы усилить раскол». Орло прищурился. «Ты хочешь сказать, что мой сон не мой собственный?» «Именно. Он послан тебе врагом». Орло кивнул. Он знал, что его отец и сестра не предавали его. Оба были цельными личностями, хотя не всегда легкими, а уж он-то вник в их души. Антагонистом, его противником, был доктор Бедокур, ныне организатор армии Хтона. Очевидно, Бедокур хотел, чтобы Орло покинул лагерь жизни и побыстрее вернулся в дом-пещеру. «Почему?» «Прибыли представители других ванов», — сказала Мука. «Введи их». Вопрос о Хтоне придется отложить.